Сколько людей погибло на усадьбе, трудно сказать. С нашей стороны мы почти точно знали, сколько. Может быть, кто-то еще спасся, кроме нас двоих. Но в русских архивах, по словам моего следователя, во время моего судебного разбирательства 6 лет позже, следовало, что батальон весь был уничтожен, но что и у них были большие потери. Но об этом еще позже будет сказано. Когда мы, наконец, побежали в лес, мы несколько облегченно вздохнули. Но мы бежали и бежали, совсем забыв о своей усталости. Мы хотели как можно скорее удалиться от этого адского места. Моя голова все еще кровоточила и очень болела. Запах пороха крепко сидел в моем носу. Из облака дыма мы выбрались. Взрывы и отдельные выстрелы все еще были слышны. Нам все еще не верилось, что нам удалось ускользнуть. Вдруг мы услышали лай собак и инстинктивно направили наши шаги в том направлении. Там должна была быть деревня, а мы такие голодные были. Чем ближе слышался лай, тем осторожнее стали мы. Так мы медленно вышли из одного куста и застыли, и остановились как вкопанные. Мы одновременно взглянули друг на друга. Нас двое, и около 30 метров влево от нас русская разведка в количестве 3 человек. Они шли тем же путем, который мы хотели перейти. Наше преимущество было то, что мы свои автоматы держали в руках, в готовности к стрельбе, и направлены были они на них. Они несли свои автоматы на спине. Они сразу узнали свою невыгодную позицию и ответили на наш запрос по-русски, что они с миром хотят дальше идти своим путем. В таком случае мы не стреляли. Они прошли мимо нас примерно в 10 метрах, шли и не оглядывались. Это были уже пожилые мужики, и, видимо, они уже были сыты от войны. Как только они исчезли из наших глаз, мы опять побежали назад в лес и бежали опять хорошее расстояние вперед. Голод мучил меня все больше. Я даже не знал, когда я в последний раз ел. Мы пришли к концу леса и увидели деревню. У меня все еще был при себе бинокль, которого мне мой шеф подарил после того, как мы спасли свой бункер с боеприпасами от огня после воздушного нападения. Особенно мы наблюдали за отдельно находившимся хутором около леса. После того, как мы убедились, что в деревне нет русских, мы рискнули войти. Голод очень мучил. Медленно и осторожно мы проползли под забором и на дворе встретились с женщиной, которая, конечно, страшно испугалась, но она объяснила, что русских в деревне нет. Тогда мы попросили немного еды. Она нам вынесла целую буханку хлеба, большой кусок сала и бутылку с чаем. Мы еще напились воды, поблагодарили сердечно и пошли в лес. Потом мы сели на снег и наелись досыта. Отныне начался совсем новый, совсем особый отрезок моей жизни. По праву его можно назвать новым временем в тени смерти. После того, как мы поели, напал на нас сон, но об этом пока и мысли не могло быть. Вопрос, в каком мы теперь положении находились и что следует делать дальше, отвлекал нас от сна. В моем портфеле связиста все еще были карты и компас, и приблизительно мы установили, где мы находимся. Мы медленно шли вдоль опушки леса и постоянно наблюдали за деревней. Мы слишком устали, чтобы дальше идти, и подумывали уже о ночлеге. Мы опять сели на снег, чтобы дождаться темноты, а потом найти отдельно стоящий, близко находящийся к лесу сарай. Так прошел первый день после этого страшного события. Прежде всего, после наступления темноты, мы искали место для ночлега. Мы зашли в старый сарай вблизи леса, зарылись в соломе, а спать я не мог. У меня страшно болела голова, я еще ни разу не отмыл кровь. К тому же события были еще слишком свежи в памяти. Слишком много за один раз пришло на нас, будучи еще такими молодыми. Я вспоминал моих товарищей, которые утром погибли во дворе имения, или еще кто мог спастись. Когда мы так вспоминали о происшедшем и помышляли о будущем, мы пришли к выводу, что нам следует нашу жизнь немного перестроить. Ночью бродить, а день использовать для отдыха. И так лежали еще немного, чтобы попозже сделать бросок на запад. Мысли только летели туда и сюда. Я вспомнил о моих родителях, где они могут теперь быть. Мои добрые родители, которые нас всегда так с любовью, детей, направляли внимание на Библию. И всегда за нас молились, и, безусловно, и сейчас это делают. Может, мама лежит на коленях и молится за своих сыновей. Может быть, как раз сегодня эта молитва уберегла меня от пули. Одно нам обоим стало ясно, что Божья защищающая рука была над нами. Я начал молиться. Я просил дальнейшей защиты и указания на путь. Здесь, лежа в сарае, мы получили, наконец, небольшое физическое ослабление напряжения. И когда я снял сапоги, чтобы немного подсушить носки, я заметил, что ноги все в ранах. В окопах они намокли. После мороз. Долго сапоги не снимал, и все это вместе подействовало отрицательно. Врачебной помощи никакой. В полночь мы оставили сарай и направились на запад. Мы шли осторожно, всегда по лесу. К утру мы подошли к одной деревне. В одном доме около леса горел уже свет, и мы вошли. Это было еще в Польше, и здесь население было враждебно настроено против немцев. Так что надо было быть осторожным. Еще было темно, мы постучали, и вышла женщина. Первый наш вопрос был, есть ли русские в деревне, на что она ответила, что нет еще русских в деревне, а немцы уже до этого 3 дня отступили. Потом мы попросили покушать, и она пригласила нас к столу. Что мы там ели тогда, я уже не помню, но это было что-то горячее, и нам это было хорошо. Давно уже ничего горячего не имели во рту. Женщина нас хорошо снабдила на дорогу еще, проводила нас с молитвой и перекрестилась. Она прослезилась, когда сказала еще, как молоды мы, и куда эти бедные мальчики хотят идти. Между прочим, на улице рассвело, когда эта добрая женщина нас с молитвой проводила, и мы с ней сердечно попрощались. И вдруг мы услышали такой знакомый ужасный вой, который все больше приближался. Мы выглянули в окно и увидели, как русские войска входили в деревню. Дрожа проводила эта добрая женщина нас через заднюю дверь, и мы осторожно крались к лесу. Долго мы лежали и наблюдали, как сначала танки, потом много грузовиков с войсками проходили деревню. Меняясь, мы немного спали, что вообще-то лишь дремание было. Эта женщина дала мне и что-то против головной боли, и боли на самом деле прекратились. И кровь я смыл. Она и что-то наложила на рану. О, если бы мы каждый день имели встречи с такими людьми. Когда мы там у опушки леса сидели и смотрели на проходящие русские войска, в голову приходили самые разные мысли. Мы еще такие молодые и уже полностью были представлены своей собственной судьбе. В таком опасном положении мы теперь находились. Мы стали чувствовать, как изо дня в день наша надежда на спасение таяла. Часто были такие моменты, когда мы думали, что какое-то человеческое искусство могло бы нам помочь. Если бы мы тогда знали, что мы 116 дней в тени смерти на врагом занятой территории будем находиться, что за это время на нас тысячами пуль стрелять будут, что мы сквозь огонь и воду пройдем, чтобы нам нашу молодую жизнь сохранить. В 19 лет на моей голове появятся седые волосы. Если бы мы тогда только знали, что нам придется быть вынужденными свидетелями бесчеловеческих злодеяний, которые люди в своей злости могут выделывать против своего ближнего. Теперь же наше будущее лежало во тьме. После многого увиденного в одном мы были уверены, что если попадем в плен, мы обречены на жестокую мучительную смерть. Поэтому наше намерение не попасть живым в руки русских». Нет, мысль о самоубийстве была исключена, хотя я часто и слышал, что люди были готовы последнюю пулю себе дать в лоб. Мой палец никогда не нажал бы, чтобы пулю вогнать себе в голову, поэтому всегда до последнего искать выход, а если его нет, тогда убегать оттуда до тех пор, пока либо убежим, или нас настигнет вражья пуля». Но даже если случится попасть живыми в их руки, тогда при всех обстоятельствах утаить, что мы по-русски понимаем. Когда мы уже некоторое время по лесу побродили, особенно по деревням в поисках еды, мы были убеждены, что нас ничто не могло бы спасти, если нас возьмут в плен. Это нам говорили злодеяния, которые мы видели везде. Мы видели такие картины, как люди были замучены в садах, в сараях висели, везде в лесах, на дорогах и улицах лежали трупы. Мужчины и женщины, девушки и дети, заколотые, задушенные, расстрелянные и им подобные. И в подвалах, где мы всегда ночью искали питание, мы часто натыкались на трупы. Все эти картины ужаса, которые мы за это время встретили, нельзя забыть. С первых дней мы потеряли исчисление времени, и мы часто пытались хоть приблизительно подсчитать. И только природа нам указывала примерно на месяц. Пока мы еще находились на польской территории, может, с недели, мы иногда встречали людей, особенно при поисках питания. Но позже, когда мы уже в Германии были, стало легче. Деревни были пустые, и месяцами мы не видели людей. наконец, вообще ничего живого, и хотя русских не было в деревне, и ночью в деревьях стояла таинственная мертвая тишина. Там мы могли свободнее ночью в подвалах искать съедобного, а то и сварить. Первые несколько дней нашей беглой жизни проходили более или менее однообразно. Ночью мы продвигались медленно и очень осторожно. Мы наблюдали за тем, насколько было возможно, чтобы мы оставались в лесу, хотя из-за этого и приходилось делать большие крюки. Также и деревни, занятые русскими, мы обходили. По картам мы всегда искали богатые лесом от дорог далеко расположенные местности, чтобы меньше приходить в соприкосновение с русскими, что так или иначе часто случалось. День мы всегда проводили в укрытии, где мы потом попеременно спали, чаще в снегу. Мы были завернуты в наши солдатские шинели и, к тому же, прикрыты белыми простынями, как маскировка, пока еще снег был. Часто, когда мы под утро заходили в отдельный хутор, чтобы искать себе питание, мы брали себе для целей отдыха и что-то постельное. Во всем мы были очень осторожны. Мы не курили, никакой алкоголь не пили. Уши держали всегда на востре и реагировали на каждый шум, как на опасность, и мы всегда были готовы вскочить. Один всегда должен бодрствовать. Если бы мы этого не делали, они бы нас скоро взяли сонных. Часто мы оставались в лесу, в густых кустах, часто в сарае, если такого находили вблизи леса. Да, в каких только обстоятельствах мы не находились за эти 4 месяца, все перечислить невозможно. Так как мы тогда мало спали, но всегда были на чеку, наш организм был переутомлен и нервы перенапряжены. Как часто мы нуждались в советах, как было бы хорошо, если бы кто-то был, который бы нам указал на крест Иисуса. Это нам тогда больше всего не хватало. Мы полностью были себе самим предоставлены. И Новый Завет, который я случайно нашел на поле с убитыми, мне не помогал, хотя и носил его в кармане. Когда я его нашел, жадно взялся за него, и таинственное чувство меня пронзило, потому что оно привело меня сразу в родительский дом, где эта книжечка очень высоко ценилась. Новый Завет был маленький в коже. Если я и иногда читал в нем, то это было нечасто и мало размышлял о нем. Примерно спустя неделю после нашего большого события мы первый раз пришли в соприкосновение с русскими. Это случилось у Оленьего пруда. Мы шли слева от деревни, и дальше по карте должна была быть железная дорога, через которую мы хотели перейти. Потом мы уперлись в церковь, которую мы обошли. Дальше следовал замерзший пруд, за которым уже была видна насыпь железной дороги. Мы по льду пошли прямо навстречу насыпи. Когда мы примерно на середине пруда были, нас из церкви окликнули. Мы шли дальше, будто мы ничего не слышали. Тогда над нашими головами пролетели трассирующие пули. Здесь нечего было больше медлить, и мы побежали быстро, как только могли, пока не начали стрелять из церкви. Но мы уже насыпь достигли и карабкались как можно быстрее на насыпь. Мы слышали, как они, ругаясь за нами, бежали. Сколько они за нами не стреляли, мы благополучно поднялись и скатились вниз с другой стороны и бежали вдоль насыпи. Мы добежали до моста. Собственно, это была туннелеобразная дыра для маленького ручья через насыпь. Там внизу мы спрятались в кустарнике. Вода замерзла, и там в проходе из камыша было совершенно темно. Мы лежали тише воды и ниже травы, боясь даже дышать. Кругом матерились, при этом часто слышались слова «фашист». Они жалели, что фашистов не поймали, при этом обещали им ужаснейшую смерть, если их еще найдут. Можно себе представить, что бы они с нами сделали, если бы они нас поймали. В этой опасности мы находились ежедневно, ежечасно. Каждое мгновение могли с ним считаться, что наша жизнь может прерваться, и никто и никогда не узнает, куда мы делись. Хорошо, что мы их язык понимали, что и позже часто подтвердилось. Следует заметить, что русские, особенно те, которые непосредственно не были на фронте, всегда были под действием алкоголя, что и нам дало, как и в этот раз, возможность уйти. Часто они были настолько пьяные, что не могли за нами гнаться. Но это могло и для нас быть хуже, попадя в руки такой пьяной банды, что они с нами бы творили. Мы оставили свое убежище лишь тогда, когда все затихло. Когда мы снова оказались в лесу, мы себя немного безопаснее чувствовали. В лесу они нас никогда ночью и днем не преследовали. Они хорошо понимали, что в лесу, особенно ночью, преследуемый имеет определенное преимущество. Хотя мы никогда, кроме в особых случаях, где мы были вынуждены открывать предупредительный огонь, чтобы их загнать в убежище, огнем отвечали. Прямо по ним мы никогда не стреляли. Я совершенно уверен, что от моей руки никто не погиб. Несколько дней после этого события, когда мы не вовремя позаботились об убежище, а просто оставались в лесу, сидели мы на опушке леса и наблюдали за одной деревней. Она вся была наполнена русскими. Много танков и другой техники было видно. Мы хотели дождаться темноты, а потом обойти деревню. И немного времени оставалось до этого. Все еще было много снега, и мы были прикрыты простынями. Вдруг мы услышали гудение танка в лесу. Гул все приближался, и когда мы танк увидели, мы едва своим глазам поверили. Приближался немецкий «Тигр». Он совсем медленно полз по лесной дороге. Когда они увидели деревню, остановились, и открылся башенный люк, и показался немецкий офицер. Он приложил бинокль глазам и осмотрел деревню. Потом мы совершенно ясно слышали, они были не дальше 10 метров от нас, как он кому-то в танке сказал: «Не видно, цел ли мост». Отсюда, где мы лежали, было видно, как прямая дорога вела к мосту, а сам мост не был виден. За деревней была река Варты. Потом дальше мы слышали, как офицер сказал, чтобы они попытались еще раз. Все равно нет другого выхода. Когда мы целиком убедились, что это были наши, мы оставили наше убежище и направились к танку. Офицер немного испугался, но узнал в нас немецких солдат. Мы быстро познакомились, коротко рассказали о нашем положении. Они своим танком залезли в болото и долго мучились, пока выбрались. Так это было далеко в стороне, русские их не заметили. Теперь они хотели, насколько возможно, пробиться танком, потом его взорвать и пешком дальше идти. Ну вот река стала препятствием. Был бы мост цел. Скоро будет вечер, дни все еще были короткие. Я предложил дождаться темноты и потом хотел пойти узнать, в каком состоянии мост. Потом можно было принять правильное решение. Надо сказать, что лед никогда не выдержит тяжелый танк. Но не хотели попытаться. Если мост взорван, значит, не повезло. И нас пригласили принять участие в этой операции. В танке внутри не было места для нас, и после оказалось, было нашим счастьем. Предложение было соблазнительное. Рывок танком нам бы подошел, и мы согласились. Танк имел вверху за башней щит для пехоты. Это было на самом деле хорошее прикрытие. Нас не видно, а сами сквозь щели все видели. И от пуль мы там были защищены. Танк загудел и на быстрой скорости помчался через полностью занятую деревню. Пока русские пришли в себя, наш танк стоял уже у взорванного моста. Сколько было видно, берега реки были крутые, и танк не мог так просто сходу заехать на лед. Некоторые танки из деревни уже поехали вслед. Наш свернул направо и помчался вдоль берега, чтобы, возможно, найти подходящее место, чтобы въехать на лед. Русские танки свернули, чтобы нашему путь отрезать. Наш остановился, повернул пушку и выстрелил по первому танку. Тот остановился и выпустил несколько снарядов подряд по нашему. Некоторые взорвались так близко, что нас обдало пылью. Наш еще раз выстрелил и быстро свернул влево и спустился на лед. Случилось то, что должно было случиться. Лед просто не выдержал тяжелый танк. Танк сразу пошел под воду. В связи с тем, что танк по крутому берегу спустился, мы на несколько секунд попали под мертвый угол. Это значит, что русские нас не видели. К тому же они и не знали, что вообще кто-то наверху был. Они нас не искали. Когда танк тонул, мы прыгнули в воду и спрятались во льду. Уровень воды за зиму понизился и потянул за собой лед, вследствие чего вдоль всего берега образовались свободные от воды пустоты, где очень хорошо можно было прятаться. Мы наполовину висели в воде, цепляясь за кусты. А спаслись мы из-за того, что русские все свое внимание обратили на танкистов, которые между тем выбрались из танка, который весь утонул. Нам не было видно, но там велась энергичная перестрелка. Во всяком случае, танкисты, видимо, хорошо защищались, потому что перестрелка затянулась. При этом мы и немецкие автоматы узнали. Постепенно все стихло. Во время стрельбы очень матерились, чего русские вообще-то всегда делали. Парни не сдались, и можно предположить, что они погибли. Когда мы вышли из своего убежища, трупов не видно было. Может быть, они в воде были. Мы висели в холодной воде до темноты. К нашему счастью, недолго, потому что долго мы бы это просто не выдержали в ледяной воде. Когда, наконец, мы могли оставить наше необычное убежище, мы окоченели, и об обогреве и думать не приходилось. Одежду мы нигде не могли высушить, она просто на теле должна была высохнуть. Мы углубились в лес, шли, насколько только было возможно, быстро, чтобы во время ходьбы согреться. Это опять же было событие, которое быстро не забудется. После этого прошло 46 лет, и я этого не могу забыть до сих пор, как мы там мерзли. Но тогда Божья рука на самом деле была над нами. Теперь я это понимаю. Почти невозможно поверить, что мы тогда ни разу не простудились. Это было лишь начало. Что еще нас все ожидает, мы не знали. Наша ведь жизнь могла мгновенно прерваться. Да и так уже все висело на тоненькой ниточке. Сколько мы находились в лесу, да к тому же еще ночь была. Мы были в безопасности. Лес нас всегда спасал. Сначала нам жутко было, видя столько много трупов, которые везде лежали, особенно ночью и особенно, когда валялись женщины и дети, которые вообще не виноваты были в этой грязной войне. Или когда спали на кладбищах, или ночью в подвалах в поисках съедобного, и в темноте мы были, натыкаясь на трупы. Ко всему человек может привыкнуть, человек закаляется. Я думаю, что если человек находится в таком положении, то он теряет в определенном смысле немножко человеческих чувств. В тот вечер, когда мы так через лес шли, мы ломали голову, как бы нам нашу одежду подсушить или хотя нижнее белье где-то сменить, что для нас, конечно, совершенно невозможно было. Нам подвалило большое счастье. В лесу мы нашли оставленный грузовик, полный продуктов. Мы остановились, сколько можно было, выжрали из одежды воду, при этом совсем разделись, потом хорошо наелись. Здесь, чтобы лучше согреться, мы себе даже позволили несколько глотков спирта, которого тоже здесь нашли. Так хорошо мы давно уже не ели. Потом мы наполнили наши рюкзаки, нашли еще несколько сумок в машине, которые мы также наполнили. Так полностью нагруженные пошли мы дальше. Тяжелая ноша согрела нас. В основном мы взяли сухой хлеб, сыр, мясные и рыбные консервы, сало и масло. Когда мы шли, от нас пар исходил. Снаружи одежда была немного замерзшая, но была не очень холодной. Это был не первый случай, когда нам приходилось на себе одежду сушить. Несколько дней позже этого случая, когда нам пришлось бежать от танка, который совершенно неожиданно перед нами появился, мы угодили в канаву, которая почему-то была не замерзшей. Танк нас не заметил, но мы опять намокли. Зажечь огонь и посушить нашу одежду все еще нельзя было. Мы все еще находились на польской территории, где кроме оккупационных войск и само население тоже было, которое к немецким солдатам не особо дружелюбно относилось. После того, как мы полностью нагрузились, мы только медленно могли продвигаться вперед. Но движение надо было делать, чтобы нам не замерзнуть. Когда настал день, мы еще оставались в лесу. Согласно карте, вблизи деревни не было. Одежду нашу мы повесили на солнце, и к вечеру все было сухо. Хотя еще и зима была, но немного солнце все же грело. Как я уже упомянул, мы все еще были на польской территории. То, что мы это снабжение нашли, было нашей большой поддержкой. Какое-то время нам не надо было заходить в домы и попрошайничать, но это нехорошо было. Некоторые люди давали из страха, потому что мы были вооружены, хотя мы никогда строго не требовали. Другие, возможно, давали и сочувствия. Но прежде чем к какому-то либо дому подойти, мы долго за ним наблюдали. И когда были убеждены, что в доме нет русских, мы стучали и просили чего-нибудь вынести. Бывало, что нас приглашали к столу кушать, но это мы не часто делали. Все надо было делать быстро и очень осторожно». После того, как мы нашли продукты питания, мы на время были обеспечены едой, и нам не нужно было заходить в деревни. Мы отыскивали себе отдельные в стороне расположенные лесные дороги, чтобы поменьше быть замеченными русскими. И так мы какое-то время оставались необнаруженными. Однажды ночью, уже близко от Фрайган, городка около старой немецкой границы, мы вошли в одну деревню. Деревня казалась пустой. Некоторые дома выгорели. Было уже далеко за полночь, и мы хотели в одном сарае около леса найти укрытие, чтобы в нем день провести. В первом сарае висело несколько человек. Мы пошли дальше, и в следующем сарае та же картина. Потом мы пошли немного дальше вдоль леса. Вдруг мы услышали ржание лошадей. Мы направились в сторону конюшни. Было слышно, что в конюшне скот находился. На дворе был порядок по-немецки. Мы подкрались к дому и постучали. Никакого ответа. Двери все на замок закрыты. Через подвальное окно, которое удалось немного отодвинуть, мы попали в подвал. Но все это мы делали очень осторожно. Мы все еще прислушались ко всему. Мы вылезли из подвала, подождали немного, чтобы убедиться, что мы до сих пор не замечены были. Потом опять спустились вниз. И так нам через подвал удалось проникнуть в жилой дом. Когда мы медленно поднялись по лестнице, вдруг нас обдало какое-то тепло. Это было приятное чувство, но нам и жутко стало. В доме никого не было. В печке горел огонь. Задняя дверь, которая открылась изнутри, вела в сад, а дальше в лес. Мы заднюю дверь оставили открытой, чтобы в случае надобности бежать. Тут в действительности ничего нельзя было понять, что это могло означать. К темноте мы привыкли. Уже много домов мы ночью обследовали, не применяя света. Мы вошли в кухню, хорошо освещенной луной. Плита еще отапливалась, а на столе обнаружили мы миску с супом. Мы и хлеб нашли, согрели суп и поели порядочный ужин. Потом мы хотели чуть-чуть посидеть, а потом место для сна найти, надежное место, где бы мы могли в безопасном месте быть до следующего дня. Но теплый суп, теплая комната, теплая лежанка так предательски на нас подействовали. Это чуть-чуть посидеть могло бы нам стоить жизни. Мы сразу уснули. Мы были как пьяные от того так непривычного тепла. Задняя дверь, которую мы открыли, чтобы бежать, если понадобится, оставалась открытой. Оба мы легли на лежанку, один головой на один конец, другой в другой конец. Так позже оказалось, я головой лежал на автомате, Эдуард с пистолетом в руке, которую тоже держал под головой. Наше оружие было всегда наготове к стрельбе. Меня вдруг разбудил выстрел. Я свалился с лежанки, как подстреленный. До стрельбы уже не дошло. Перед нами стоял человек с поднятыми и сложенными руками и просил: «Не стреляйте, камрады!» Он по нашей униформе узнал в нас немецких солдат и хотел разбудить. А это ему чуть ли не стоило жизни. И наше счастье было, что он не русский. Что, собственно, произошло? В этой деревне вблизи Фрайган несколько крестьян оставались со своим скотом, когда все население бежало. Это в основном были коммунисты, которые ждали русских, как своих избавителей. С Гитлером не ладили, но теперь пришли те, с которыми они одного понятия были, и которые им принесут то, чего не так долго ждали и надеялись. Но как было велико огорчение, и как они пожалели о своем прошлом, когда они свою надежду полагали на коммунистов, но теперь было слишком поздно. Эти оставшиеся крестьяне из страха перед русскими собирались на ночь всегда в одном доме. Рано утром они потом, каждый возвращался на свою работу. Так и пришел этот хозяин в этот дом, где мы лежали, как жалкие на лежанке. Он пришел в свой дом, чтобы позаботиться о нем. И встретил нас. Оба мы были глубоко спавшие на лежанке. Какой опасности мы тогда подверглись, едва ли можно объяснить. Добрый человек не пошел русских звать, но он бы мог нас другим образом разбудить, чтобы избежать выстрела. Мог же он нас позвать из другой комнаты, видя, что мы оба лежим с оружием наготове. Но он подошел к Эдуарду, который спал впереди, и потряс его, чтобы его разбудить. Эдуард с пистолетом в руке, пробудившись ото сна, еще наполовину во сне сразу и выстрелил. Хорошо, что он не старался прицеливаться, некогда было, и пуля пролетела мимо мужчины и ударила в потолок. От этого выстрела и я проснулся. Первое, что мы сделали, когда мы собрались с мыслями, было как можно скорее найти выход из этого положения. Правильно в этом случае было бы бежать в лес. Старому человеку было бы хуже, если бы русские обратили внимание на этот выстрел. Для него означало бы это виселица. Для нас был лишь хороший прыжок в лес через заднюю дверь, чего мы немедленно хотели сделать. Но я и сегодня еще вижу, как этот человек перед нами стоит со слезами на глазах и просит подумать о его спасении. Он просто задержал нас. «Вы, — говорил он, — уйдете, но если кто-либо заметил, что вы вышли из моего дома, я погиб». Пока вопрос стоял открытый. Именно, зайдут ли русские по нашему выстрелу или нет. Если они зайдут, человек этот пропал. Тогда нам придется бежать. Мужчина стоял у окна и смотрел на улицу. Мы из комнаты наблюдали, что происходило на улице. Поговаривали, что в деревне много русских, и что они сами устраивают перестрелки, и что этот выстрел не обязательно их привлечет внимание. Он все опять просил оставаться в его доме, пока опять стемнеет. Он нас хорошо спрячет, хорошо будет кормить, и нам много расскажет, и так далее. Мы рассуждали. В лесу было бы нам безопасней, но при нашем выходе нас случайно мог кто-нибудь увидеть, и это означало бы для него смерть. На выстрел никто не обратил внимания. Мы доверились этому человеку после того, как он нам немецкое честное слово дал. Но мы сожалели. Целый день мы сидели как на иголках. Целый день нам пришлось слышать ужасный рев пьяных русских. Вначале он нас укрыл в огромную пустую бочку. Но нам казалось, что как будто мы сидели в ловушке. Из подвала дверь вела прямо в огород, а потом в лес. Там мы хотели выскользнуть, если в подвал зайдут русские. Этот день, который мы провели в подвале этого крестьянина, нам показался уже очень длинным. Он нас часто посещал, когда на улице было тихо. Часто он нам приносил что-то горячее покушать. К вечеру начался сильный снегопад, немного с ветром, наподобие метели. Эта погода нас уже успокаивала. Так мы могли бы незаметно оставить дом. Потом он запер все двери и сел к нам и начал рассказывать. У нас, уже закаленных, часто глаза наполнялись слезами. Он описал их положение. Ему было так неприятно, что те, которых они так страшно ждали, поступали с ними так жестоко. Некоторых жителей они уже повесили или расстреляли, и просто из-за мелочей. Они просто не вовремя молоко сдали, или сопротивлялись сдать корову на мясо, или не хотели сдать хороших лошадей и так далее.